здесь хорошего всего. Тетя, сколько стоит ваш прикид, а сколько вы дадите за него? Лишь вчера согнали ее там, а она уже сегодня тут. Тяжело приходится ментам, люди вечно что-то продают. Ай, барахолка, барахолка, кто в песцах, а кто в наколках? И хохол торгуется с жидом, ведь кто решил прибарахлиться, тому дома не сидится, а в лабазах покати шаром. Мальчик, что ты хочешь за костюм? Да не тот, а тот, что на тебе. Ну что ты крутишь, два бери на ум, здесь не закрывают на обед. Эй, возьмите свадебный наряд, в нем невеста ваша выйдет в свет. Он пошит еще до октября, и теперь таких в продаже нет. Ай, барахолка, барахолка, зубы выложишь на полку, но для любимой можно все отдать. Год он вкалывал на платье, а намерил платье Кате, и пошло оно по швам гулять. Я такое видел лишь во сне, торгу было ровно пять минут. Прямо с рук исчезло портмоне, рук за сто его мне не вернут. Ах, барахолка, барахолка, вор здесь как в стогу иголка, и ему сегодня повезло. А мне хрустов не жалко рваных, я себе еще достану, я на них сменяю барахло. А мне хрустов не жалко рваных, а я себе еще достану, я на них сменяю барахло. А мне хрустов не жалко рваных, я себе еще достану, я на них сменяю барахло.